Алло, Национальная служба взыскания. Что ты пристал? Я тебя взыщу. Мы с вас будем взыскивать долги. Я тебя себя взыщу, придурок. Я тебя отправлю куда надо. Вы зачем угрожаете человеку при исполнении? Да. Позовите Сережу, пожалуйста. Я же вам сказала, сюда больше не звонить. Но мне Сережа нужен. Вам это непонятно. Понятно, но мне очень нужен Сережа. Здесь нет таких, я тебе уже объяснила. Ну почему Сколько вы меня можно обманываете? Объяснять? Здесь есть Сережа резиновый. Мне он нету, очень нужен срочно, он резиной нету, торгует. Нету, командировки твой Сережа. Он не мой, он ваш, он вообще резиновый. Пошел ты знаешь куда. А почему он у вас резиновый, скажите? Почему у вас Сережа резиновый? Алло. Да. Как мне связаться с посольством Таджикистана? Подскажите, пожалуйста. Так, хватит сюда названивать. Ну, мне нужно посольство Таджикистана срочно. Мне сказали, хватит сюда звонить. Мне сказали, что это посольство Таджикистана. Алло. Здравствуйте, Сергей. Будьте добры к телефону, пожалуйста. Здравствуйте, его нет. А когда будет? Не знаю, он уехал. Куда уехал? Когда будет? Он срочно нам нужен. Я с кем должна отчитываться, вы представьте хотя бы. Олег Пархимчик? Он знает меня? Мы с ним договаривались созвониться? Какой Олег? Пархимчик, это по поводу охоты. Я передам ему при случае. Ну как вот мне, может быть, ему позвонить, потому что у меня тут просто снаряжение прямо горит. Ему понадобится оно или нет, я не знаю. Мне бы с ним срочно связаться. Ну, я вообще первый раз слышу такое имя и фамилию. Ну, тем не менее, я по поводу охоты. Мы с ним о снаряжении договаривались. У меня снаряжение тут появилось. Я ему передам, он же ему необходимо, контакт, понимаете? Мне срочно нужно с ним связаться. Я просто продам сейчас снаряжение другим людям. Алло. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит СМГТС? Александр Евгеньевич меня зовут. С кем я сейчас разговариваю? Ни с кем. Дело в том, что мы зафиксировали подозрительную активность на вашем номере. Да. Здравствуйте, Олег. Позовите Сережу, пожалуйста. Что? Сережу, позовите, пожалуйста. Это с резинового завода вас беспокоит.